Глава 19. Отъезд Даниловичей в Тверь возмутил весь город. Опомнившийся Юрий побывал у Баскака, заверив того, что Константина убили без его Юрьева ведома, тут же послал в Орду новые дары и второй донос, по коему выходило, что пленный рязанский князь чуть ли не замышлял восстание против хана. Впрочем, Юрий больше надеялся не на свой донос, а на подарки ордынским вельможам. А сам тем часом спешно укреплял Москву, отправлял новые дружины на Волок, к Дмитрову, в Переяславль, Можайск и Коломну, рассылал грамоты князьям, соревнующим Михаилу, кого мыслил перетянуть на свою сторону, а в Великий Новгород направил целое посольство с предложением союза против Твери и с уверениями, что он, Юрий, будь настанет его воля, подтвердит все грамоты, удостоверяющие древние и новые права Вечевого города, о землях и Черном Боре, коего он обещался не требовать с Новгорода никогда, о торговом госте новгородском, коему предлагал льготы на торговлю в низовских городах и сарае, о судах владычном и посадничьем, печатях, пошлинах и вирах, кои шли прежде великим князьям, и от значительной части которых он, Юрий, заранее отказывался в пользу великого города. На московском посаде толковали и спорили, но, в общем, мнение народное склонялось в пользу Юрия. Москвичи по-прежнему готовы были поддержать своего князя против Михаила Тверского, а ждать великого князя с ратью нынче приходилось с часу на час. Елеферий Алферк Беконтов, первенец, которому пошел нынче 12-й год, в эти дни не находил себе места. Случившаяся лавина обрушилась на его детскую голову. Он потерянно бродил по Кремнику, видел взрослых бородатых людей, что в оружии и шломах с суровыми решительными лицами куда-то отъезжали. Видел, как ихние кони коваными копытами крошат перетолченный, смешанный с навозом снег, как грызут удила, скалясь и взметывая гривами, как сверкают медные бляхи на сбруе, как взрослые, занятые своим, не смотрят уже на детей, шныряющих прямо перед конскими мордами в опасной близости от тяжелых беспокойных копыт. Видел, что все эти кони и оружные люди, бояры и кмети, ратники и мужики готовы скакать, рубить, класть головы в бою и убивать других, и все это потому и в защиту того, что Юрий Данилович тайно ночью якотать приказал убить старого рязанского князя Константина, то есть сделал то, за что любого другого казнили бы на площади, отрубив голову топором. Давеча на выходе из двора, хоромы Федора Беконта стояли рядом с княжескими, Алферий столкнулся с табунком мальчишек. В их толпе Афоня, самый младший из княжичей, о чем-то спорил с Алешей Босоволковым. Брошенные салазки, рассыпанные без внимания снежные кругляки, коими, как видно было по белым отметинам, мальчишки только что швыряли по воротам, целя в резное изображение ездеца на коне с соколом на рукавице, все говорило о том, что спор захватил боярских отрочат нешуточно. Тут же вертелся и Феофан, младший брат Алферия, заглядывая через плеча ребят, оступивших спорщиков. Алферий подошел к толпе и услышал, как Алешка Босоволк кричал: «Ну и что, что убили? Зато мой бать теперь штыцкое получит! Вот!» «За то, что убил?» — ехидничал Афоня. «За службу князю своему!» — горячо возражал Алешка. «Коли князеву слов не исполнять и ничего не сделать, и я бы убил, коли б мне Юрий Данилович наказал! Вот! А ты, Афонька, сам будешь князем, так и должен понимать! А не дразни! Вот!» «Алферка! Алферий!» — закричали ему, едва завидев сразу несколько голосов. Алферий был на 2 года старше обоих спорщиков. К тому же он столько прочел книг и столько мог рассказать сверстникам, что пользовался среди мальчишек нешуточным уважением и почетом. Ты все знаешь, Алфера. Да как думаешь, прав Юрий Данилович, что Константина убил? Тотчас насели на него мальчишки. А я говорю, прав. Нет, не прав. Судить надо было его прежде. За что судить? Нарать яльдок. А по что колонн не дают? А по что давать, коль мы сами ее забрали? Экой ты разумный, как я погляжу. Ну и гляди, пока денки не лопнут. Алферий стоял, склонив лобастую голову и утупив островатый подбородок в грудь, из-под лобья озирал ребят. Что им сказать, он не знал. Он ничего не понимал нынче и сам жаждал, чтобы кто из взрослых и умных мужей объяснил ему то, что створилось на Москве. Алферий так и не ответил мальчишкам. Боднул головой и, молча поворотя, зашагал прочь. «Ишь, гордый, и баять не хочет!» — послышалось у него за спиною. «Да чё баять, чё баять, и так ясно все!» — вновь зашумели спорщики. С глазами, полными слез, Алферк прибежал к отцу. Он уже вопрошал раз, и отец тогда отвергся разговора с сыном. «Князеву волю Бог судит!» — сурово отмолвил он. Прибегал Алферий к матери. Мария была на сносях и больше слушала тихие толчки под сердцем, чем слова сына. Она привлекла первенца к теплым коленям, огладила шелковую голову, поцеловала в лоб, заглянув в прозрачные родниковые чистоты жалобные глаза и, поглаживая, прижимая к округлому горячему животу, начала успокаивать. «Алфершка мой! Колокольчик ты мой ласковый, не думай о том, Пол, не думай, сынок, не тужи, взрослые они грубые, вырастешь, сам узнаешь, может, по-иному-то и нельзя было, а коли и можно, да к нам князь своего не судить. Ты вот книжку-то учел греческую, и в Цареграде, гляди, к людей убивали, даже святых и тех. А ты моли Господа и учи грамоту ту прилежно. Может, станешь большим, князю своему добрый совет подашь. Так-то вот, Алфершка, жалимая ты былиночка моя». Он слушал ее с тихим отчаянием. К тому же ему было слегка стыдно. Он уже понимал, как и почему делается у женок такой вот круглый живот, и потому смущался тесных объятий матери и вместе не мог отстраниться, не мог сказать ей этого, и что он уже не маленький, и не надо его гладить, словно щенка. А потому, вдыхая материн запах, терпел объятия и только отводил очи и низил пунцовое лицо. Теперь Алферий решил во что бы то ни стало вынудить отца к разговору. Федор Беконт в эти дни был занят сверх головы. Помимо дел градских и посольских, помимо пересылок с новгородцами, которые все шли через него, он налаживал порушенное тверичами хозяйство в своих селах и как раз этими днями получил, наконец, во Владимире породистых длинношерстных баранов, гибель коих прошлую зимою опечалила его больше, чем пожженный хлеб. Прежнее образцовое стадо Беконта ратной порою погибло целиком. Баранов нужно было принять, осмотреть, не заболел ли который, подкормить с дороги, перемолвить с каждым из слуг, что были приставлены к стаду, и все это урывками, вечерами, за место отдыха, за место чтения греческих хроник, в коих черпал он отдохновение себе и находил в повторяемости бед и страстей человеческих успокоительное изъяснение всему, что призриха смущало ум и тревожило совесть». Вполуха выслушав Алферия, Беконт намерился было вновь отослать сына с пустом, но, приглядевшись, понял, что серьезного разговора с трудным своим первенцем нынче не избежать. Про убийство князя Константина Федор узнал спокойно. Этого следовало ожидать. Он уже давно понял, что такое Юрий, приискал ему образцы среди прежних византийских кесарей и теперь терпеливо ждал событий. Было ясно, что Юрий ввяжется в войну с Михаилом, ясно, что он ее проиграет, и одно неясно было, как поведет себя Орда. А от сего зависели и жизнь, и смерть. ибо даже и проиграв все сражения Михаилу, можно было выиграть разом, расположив к себе мунгальского кесаря. Старого князя Константина Беконт не особенно жаловал, не столько был задет преступностью самого деяния, сколько опечалился грубостью Юрия. Убить рязанского князя надо было хитрее и лучше чужими руками, например, отпустивший из Москвы дорогою, свалив убийство, скажем, на пронских племянников Константина. Был бы князь Юрий подальновиднее, он бы так и поступил, и тогда он, Беконт, избавлен был от тяжкого разговора, в коем, чуял он, ему опять придет низить глаза перед мальчишкою и напрягать весь свой разум, дабы не потерять уважение сына. Породистые бараны больше занимали его, чем князь Константин. Но ведь не скажешь же сыну, что ради баранов он, Беконт, допустил, чтобы зарезали человека. Сердито прихлопнув дверь покоя, не хватало еще, чтобы слуги услышали все, что будет баить сын, наказание Господне, как порой в сердцах начинал звать он своего первенца, Беконт опустился на ременчатый раскладной стул, всем видом стараясь показать Алферию, что лишь по великому терпению родительскому бросил он многоразличные дела свои и сидит тут, в тесной тесовой горнице, где душновато пахнет книгами, кожей и сукном, вместо того, чтобы принимать и рассылать гонцов, сочинять грамоты, стражить дворского или скакать куда-нибудь на похру, разбирать и судить очередные крестьянские споры в одной из своих волостей. «Я сказал уже тебе, сынок, князеву волю судит Бог. Там, а в горнем мире и суд, и расплата за все. Мы же токмо слуги господина своего». «Зачем мы вообще сюда приехали, отец?» — спросил Елеферий, поднимая на отца мокрые от слез неумолимые глаза. Беконт споткнулся и стал медленно заливаться темно-коричневую краскою. «Зачем приехали? Зачем? Ты рожден тут!» — выкрикнул вскипев Федор. «Зачем тогда вы с матерью приехали сюда, отец?» — неотступно повторил вопрошание Алферий, жгучим взглядом своих прозрачно-струистых очей, вперяясь в рассерженные глаза отца. Федор вздернул бородой, не выдержав пронзительности сыновнего взора, хрипло уступая, отмолвил: «Мы Даниле Александровичу приехали служить, его роду. Хутле был покойный московский князь. Взгляни по мысли!» — возвысил он голос, строго глядя на сына. «Села обихожены, люди сыты, ни татьбы, ни разору по всей волости. Каждый год порядок в торгу, купцы не нахвалят, мастеры удоволены во всяком ремесле своем, и горододели, и по серебру, и по кожам, и по ценинному делу, и по письму иконному, тимовники, портные мастеры, бронники, щитники, кузнецы идут и идут, целые улицы под Кремником настроены. Монастырь погляди, слова Серапионовы чел ли? Князь Данилова торочительство, а легко ли было ему? Между Дмитрием да Андреем да Новгородом круто было поворачивать знать. И войны утешал, и съезды устроял. В одну пору не дал разорить Переославля Андрею, в другую остановил Дмитрия. Рязанского князя, покойного Константина, хоши полоненного, держал в чести и не убил бы никогда. Михаилу Тверскому, нынешнему князю великому, был другом, а Переославль получил. И теперь вот Юрию приходит отказаться, хоть и стоят наши там. С Можайском тоже подготовил Даниил, батюшка. Ни почем бы такого-то легко Юрию самому не совладать. Народ любил его, прям-таки сказать, обожали князь своего. Вот кому служим мы!» Задохнувшись, Федор примолк, ожидая, что сын хоть перемолчит. Но Алферий будто только и ждал перерыва речи отцовой. С тихим упорством возразил: «Я все это знаю, отец, но Юрий...» «Кроме Юрия есть и другие!» — вновь взорвался отец. «Отъехали в Тверь!» — перебил сын, тоже возвышая детский звенящий голос. «Не все!» Беконт забыл уже, что перед ним 12-летний отрок, коему и приказать умолкнуть мощно. Твой крестный не уехал. Юрий тоже не вечен, придет и пройдет. Дня и часа не вем. Вечен только Бог, только духовное. Этого поди не следовало баять, подумал он, но уже вырвалось, не воротишь. «Но как же сделать, чтобы доброе не умирало вместе с добрым князем?» — спросил Алферий, просительно глядя на отца. «А коль так-то, за что тогда держаться нам?» «Молись!» — сердито возразил нахохлись Беконт. «Вера! Правила церковные!» «А для Юрия есть вера? Он ведь убийца!» «Молчи о том!» — с болью выкрикнул Федор. «Духовной властью токма! Токма ею судят князей!» «Як же патриарх в ограде Константиновом, так и у нас митрополит!» «А митрополита нет, поэтому Юрию некому и указать, да, батя?» Федор вдруг сник, почувствовав с жарким стыдом, как обрадовала его эта невольная подсказка сына. Пробормотал, утупив очи долу. «Должно так, сынок!» Помолчав, теперь же, когда сын одолел в споре, Федору больше не хотелось лукавить, помолчав, осторожно прибавил. «Правда, не всякий митрополит возможет воспретить князю. В жизни сынок от добра может проистечь зло. Коломная ведь вот всем нужна». «Кто ж тогда может воспретить зло?» — потерянно спросил Алферий. «Токма духовная власть, которая сама... не ищет земной корысти. Токма так!» — отмолвил Беконт с усталой неуверенностью в голосе. «Скажи сейчас, сын, что Федор лукавит перед ним, и не знаешь, что и ответить тогда». Перемолчали. «А мы не уедем, батя?» — спросил Алферий с прозрачную тревогою, заглядывая в очи отцу. «Не уедем, сынок». Алферий кивнул и опустил голову. «Ты прости меня, батя», — прошептал он спустя несколько долгих мгновений. — Я ведь понимаю. А только где ж правда тогда? — Молись, — ответил отец и повторил глуше и тише. — Молись. Правда у Господа. В человецах нету ее, сынок. Поздно вечером, поднимаясь переходами с черного двора к себе в изложницу, княжич Иван увидел детскую фигурку, отлепившуюся от тесовой стены гульбища. «Крестный!» По голосу Иван узнал Елиферия. «Чего тебе?» «Прости меня, крестный!» Островатая лобастая мордочка уставилась на него из темноты. «Я спросить хочу!» «Крестный, ты почему не уехал?» Иван усмехнулся, медленно покачал головой, глядя на ждущее в легкой испарине от волнения лицо отрока. Почему-то вспомнил затравленный взгляд старшего брата и его давешнее вопрошание. Почему он не уехал, Иван и сам не знал. И что делать теперь, тоже не знал. Как свести братьев в любовь, как поладить с Рязанью и с Михаилом Тверским... Знал только, что надо бы и братьев помирить, и утешить Михайлу, и Коломну сохранить за собою. Как это все получалось у покойного батюшки? А ведь получалось. И не лукавил отец, был добрый во всем, а Юрко злой. И вот-вот сорвется, и не поможешь уже тогда ничем ему». Как наказывал, как заклинал их батюшка, помните про веник. И вот ныне распалось их семейное гнездо. И что сейчас творит впредь, не вем. Иван медленно покачал головой, привлек крестника и огладил ему вихры. Вот и этот не может решить, пото и мучается, и не спит, когда уже все отрочата давно в постелях. «А что, не уехал, байш? А кто тогда с ним останется?» Иван достал красный камчатый плат, отер чело крестника и, слегка отстранив, сказал: «Беги спать, поздно уже. Помолись на ночь». И долго задумчиво смотрел вслед Алферию, пока не затих топот детских шагов в переходах. В полночь Алферий, догадав по дыханию дядьки, что тот уснул, сполз с постели и прокрался в иконный покой. В лампадном полумраке опустился коленями на холодный пол. Осенив себя крестным знаменем, начал молиться. Молился он необычно, мешая священные слова с теми, что рвались из сердца, умолкая и вновь начиная горячо и сбивчиво шептать, повторяя «Господи!» и вперяя отревоженные родниковые глаза в колеблющуюся темноту с едва проглядывающими очесами иконных ликов. И, молясь, как-то отходил, отстранялся сердцем от всего мирского, что привычно окружало его доднесь, и от того паркого, животно-теплого, чем был материн круглый живот, и эти ее отуманенные глаза без мысли, с одним только нерассудным жалением, и от игр сверстников, порою злых и жестоких, и тут же судил себя за резвость, за отлучки во время занятий с диаконом, и лень в постижении трудной греческой грамоты, и давал высокие обеты Богу в тихом восторге молитвенного умиления. Пока проснувшийся дядька чуть не силой увел полуодетого, застывшего на холоде боярчонка назад в постель. Сколько таких вот детских молитв унеслось в небеса, оставшись благим порывом, без дальнейших дел и свершений, сколько растаяло, не оставив даже следа. И кто бы мог сказать тогда, что этой молитве и молитвеннику этому суждена иная судьба, что не впусти давал он обеты Богу своему». Будет он отныне сторониться игр сверстников, будет задумчив и тих, будет одолевать себя и в учении, и в жизни, даже некоторый страх внушая родителям, и бесповоротно изберет он грядущую судьбу свою, ибо он среди прочих званых окажется избранным, немногим из многих, и даже, мало сказать, немногим, одним из тех, что рождаются порой раз в столетия и служат гордостью, украсою и надеждой родимой земли.